Еще раз, проверив все показатели жизнедеятельности, отметив, что момент подмены ДНК прошел без осложнений, и дальше процедура пошла по стандартной схеме переноса идентификационных данных на новое тело, Ильга отключилась от вирт-панели медкапсулы. Энди был тут. «Как все проходит?» – поинтересовался он. «Все отлично. Чипы начали формирование. Через 2 часа получишь своего золотого мальчика. Надеюсь, все получится так, как ты задумал. Хотя как-то все очень скользко. Не думаешь?» – нервно спросила док. «Не переживай, Ильга. Все пройдет ровно. А если возникнут проблемы, там подстрахует Гурток с ребятами. Пока поднимется шум, пока в этой дыре на него отреагируют, думаю, успеем прорваться на корабль и затем свалить. Зато если все выгорит, ты даже не можешь себе представить, какой куш сорвем». «Да блин, даже я не могу представить», — закатил глаза Энди. «Ладно, хватит тут фантазировать», — оборвала его Ильга. «Пока парень в капсуле, можно запустить хотя бы начальный языковый пакет. У меня где-то была аварийная нейрограмма. Нейросети нет, поэтому загрузить стандартный не сможем. Головка, конечно, у него поболит, но сможет хоть как-то общаться?» «Нет, ни в коем случае», – замахал руками Энди. «Он не должен коммуницировать ни с кем, кроме нас. Нам необходимо максимально контролировать всю информацию, идущую как к нему, так и от него. Чипа и Браскома будет достаточно. Его языкового пакета там нет. Ничего особо разобрать не сможет. Так что все будет у нас под контролем. Пусть валяется здесь. Не доставай его до стыковки. Одежду и Браском пришлю. Как раз и проверим, примет ли он перенос чипа. После сразу двинем. Проинструктирую его уже в дороге. Меньше вопросов успеет задать. Незачем ему лишняя информация».